Второе путешествие. Мятеж иудеев в Фессалониках. Сперва они пришли в Фессалоники, где была иудейская синагога. Фессалоники, Солунь, Салоники. Главный город второго округа Македонии, при Фермейском заливе Эгейского моря. Город торговый и густонаселенный, евреев здесь было много, поэтому была и синагога. Павел, по своему обыкновению, вошел в синагогу. «Три субботы подряд», — говорил он с иудеями из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых. «Сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам», — заключал он свою проповедь. Некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе. Великое множество из числа эллинов, чтивших Бога Израиля, и немалое число знатных женщин. Но зато прочие иудеи возревновали и, созвав с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город. Приступив к дому Иасона, где остановились апостолы, они домогались вывести их к народу. Не найдя их, толпа повлекла Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича: «Эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иасон принял их, и все они поступают против повелений Кесаря, почитая другого царем Иисуса». Но власти приказали отпустить схваченных, и все же после этого мятежа братья решили, что надо спасать Павла и Силу. Немедленно же, ночью, отправили их в Верию, город к юго-западу от Фессалоник, на самом юге Македонии. Прибыв туда, Павел и Сила, по своему обычаю, первым делом направились в иудейскую синагогу. Здешние жители были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием и с увлечением, принялись разбирать Писание, проверяя слова апостолов. Многие уверовали, и знатные женщины эллинки, и мужчины. Но едва до иудеев Фессалоник дошел слух, что Павел проповедует Слово Божие и в Верии, они тотчас пришли в Верию, чтобы настроить народ против апостолов. Тогда братья тотчас отправили Павла морем в Афины.